«Душ», — сказал Циско, прежде чем он потягивал смузи, и стонал от замерзания мозга. «Трагиональная головная боль, трагиональная головная боль», — Наруто и Кейтлин сказали вместе, когда Наруто выглядел обеспокоенным и провел рукой по волосам. «Блядь», — прошептал Наруто. «Мистер Аулин, на пару слов», — сказал Уэллс, чтобы привлечь внимание Наруто. «Конечно», — ответил Наруто, что все еще выглядят обеспокоенным, поскольку природа его ситуации только что установилась, что не должно удивлять его, так как он путешествовал во времени, прежде чем вернуться на свою землю. Моменты спустя, Наруто последовал за Уэллсом в комнату и закрыл дверь. «Ты разорвал временный континуум». «Да, ты испытываешь временную реверсию», — сказал Уэллс. «Да», — кивнул Наруто. «Как давно?» — спросил Уэллс. «Ну, день с небольшим. Как будто я снова его переживаю», — ответил Наруто. «Это хорошо. Многого ты испортить не мог», — сказал Уэллс, заставляя Наруто поднять бровь. «Как это произошло? Я бежал быстрее, чем когда-либо, чтобы остановить приливную волну и...» — начал Наруто, но Уэллс панически махнул руками. «Нет, не рассказывай. Я не хочу ничего знать о будущем, которое ты пережил. Ничего. Время — чрезвычайно хрупкая структура. Любое отклонение, даже самое мелкое, может привести к катаклизму. Вот, что ты сделаешь. Делай все так же, как и было. Каждое сказанное слово, каждое совершенное действие, ты повторишь снова. И ты никому не расскажешь о том, что случилось», — сказал Уэллс, и ушел, прежде чем Наруто мог сказать что-нибудь. «Я подумаю об этом», — Наруто сказал быстро. Полицейский участок. Наруто вошел в участок в поисках Джо, когда увидел Сингха, стоящего в его кабинете, заставив его представить, как его друга снова ударит молния, что заставило Наруто нахмуриться, когда Джо и Эдди вышли. «Что с тобой происходит?» — спросил Джо. «Я путешествовал во времени», — ответил Наруто. «Что?» — удивленно спросил Джо, взяв Наруто за руку и уведя его, как раз когда Айрис вошла и подошла к Эдди. «Да, я уже прожил этот день. Марк каким-то образом поймал тебя, заманил Айрис и меня на берег и устроил цунами. Тогда я бежал, а потом понял, что вернулся», — рассказал Наруто, прежде чем нахмурился. «Так ты знаешь, где скрывается Мардан?» — спросил Джо. «Да, я скоро вернусь», — сказал Наруто, уходя. Моменты спустя. Заброшенный жилой комплекс. Наруто немедленно ускорился через город, к старому укрытию Мардана, и проверил заброшенные квартиры, прежде чем он побежал наверх, чтобы увидеть Марка на матрасе, глядя на газетную статью о своем брате, прежде чем мужчина вскочил, чтобы увидеть его. «Не знал, что есть другие, как я», — сказал Марк. «Забавно, это были последние слова твоего брата», — ответил Наруто, разозлив Марка, прежде чем Наруто ускорился и ударил Марка в челюсть, отправив его на землю, затем ударил в живот и отправил его обратно в металлический шкаф, прежде чем Наруто схватил его за волосы и вытащил из здания. Старлапс, Кейтлин, Циско и Уэллс стояли позади Наруто после того, как он только что прибыл и бросил Марка в камеру, наблюдая, как Марк вытер кровавый нос и уставился на Наруто. «Я вырвусь отсюда. Я создам приливную волну, которая разрушит весь ваш город. Заткнись», — сказал Наруто, закрывая камеру и поворачиваясь к Кейтлин и Циско. «И все-таки, я не понимаю, как ты его нашел?» — спросил Циско. «Я скажу тебе позже», — ответил Наруто. «Ну, должны же быть какие-то данные», — сказала Кейтлин, улыбнувшись, заставив Наруто вернуть улыбку, когда Циско со стоном повернулся и пошел прочь. «Что ж, прощай отговорка, не идти на день рождения брата», — сказал Циско, как Кейтлин последовала за ним. Наруто хотел последовать, когда услышал. «Ты понимаешь, что только что сделал?» — спросил Уэллс. «Да, понимаю. Я только что спас много жизней», — ответил Наруто. «Я просил тебя ничего не менять», — сурово сказал Уэллс. «Я ношу этот костюм, чтобы спасать людей, и это то, что я сделал. Так что извините, если я не смогу проявить заботу о предупреждении человека, у которого ничего нет, кроме бездоказательных теорий из фантастических фильмов и романов о путешествии во времени». «Я посмотрел на факты, Харрисон. У Марка была возможность уничтожить город вместе со всеми, кого я люблю. Факт, все, а чего он хочет, это уничтожить Джо и всех, кого он любит. Факт, если только у тебя нет рабочей теории о путешествиях во времени, которая доказывает на 100, что изменение того, что первоначально должно было произойти, это плохо. А так, нам не о чем говорить», — злобно сказал Наруто, когда Уэллс посмотрел на него с ярким и хмурым взглядом. «Я так и думал», — сказал Наруто, уходя, не видя, как глаза Уэллса становятся ярко-красными, и он крепко сжал подлокотник кресла. «Неизвестный дом». Итальянский мужчина средних лет сидел в своем кабинете с вооруженными охранниками вокруг, когда он поднял глаза, когда его позвали. «Дон Сантини, они здесь, шевелитесь», — сказал мужчина, когда он и трое других мужчин заставили связанного Леонардо Снарта и Микарри войти в кабинет и заставили их сесть. «О, отличная обшивка! Красное дерево?» — спросил связанный Снарт. «Я так рад, что твой дом сделан из дерева. Смотреть, как он горит, будет огромным удовольствием», — сказал Мик, ухмыльнувшись, прежде чем его ударил по затылку охранник, но его это, казалось, не побеспокоило, и Мик посмотрел на мужчину. «Бодрит, зачем ты вернулся в Централ-Сити?» «Снарт», — спросил Винсент Сантини. «Это мой город», — сказал Снарт. «Наш город», — исправил Мик. «Я же сказал, увижу тебя снова, и тебе не поздоровиться. От тебя одни проблемы. А это плохо для бизнеса», — угрожал Сантини, глядя на Снарта. «Пришло время твоей семейке собрать вещички и уехать из города, в теплые края», — финита ответил Снарт, заставляя Сантини сидеть сложа руки. «А если нет?» — спросил Сантини, ухмыляясь. «Вы все замерзнете», — пригрозил Снарт. «Или сгорите», — Мик улыбнулся, когда Сантини насмехался. «Я слышал о ваших пушках, а еще о том, что вы их потеряли», — сказал Сантини, вставая, как Мик и Снарт нахмурились, вспоминая, как легко их одолел Флэш. «Итак, скажи мне, Снарт, что ты и твой пиродруг будете делать без своих крутых игрушек?» «Это», — сказал Снарт, прежде чем он взмахнул связанными руками в гайки ближайшего охранника, когда Мик вырвался из-под его связок и ударил ближайшего к нему охранника. Сантини с ужасом наблюдал, как Снарт и Рари легко справились с его охраной, и последнее, что он увидел, как Снарт перекатился через стол и ударил его по лицу, фактически сбив его с ног. «Теперь это было весело», — крикнул Мик, оглядываясь на людей без сознания, прежде чем он увидел единственного сознательного человека, и встал над ним, когда Снарт подошел. «Уходи. Передай остальной части семьи Сантини, что у них новый крестный отец, и его зовут Холод», — сказал Снарт, прежде чем Мик нокаутировал мужчину. «Дом родителей Циска». Циска и Кейтлин вошли в дом его родителей, чтобы увидеть, как семья и друзья наслаждаются празднествами, прежде чем Кейтлин заметила большой торт на столе. «Вау, твои родители на торт не поскупились», — сказала она. «А, ну да, это же день рождения Данте, самый важный день в году», — с сарказмом сказал Циска, прежде чем взглянуть на свою маму и брата, который разговаривал с тетей и двоюродными братьями. «Мой сын был приглашен сыграть в Карнеги-Холл, когда ему было всего 13, с гордостью сказала мама Циска, в то время как ее сестра, племянницы и племянники, которые подходили, выглядели невпечатленными, учитывая, что все, кого они видят, говорили о том же самом дерьме. «Они пригласили весь оркестр, мама», — сказал Данте с самодовольной улыбкой, любя гордость своей матери, которая перевесила все достижения Циска. «Это не умаляет значимости события», — ответила его мама. Данте, ухмыляясь, оглянулся и увидел, что Циска пришел с красивой женщиной и, тем не менее, подошел к нему, намереваясь смутить Циска и украсть того, кого он считал его подружкой. «Эй, как дела, парень?» «Привет», — кивнул Циска. «Рад, что ты пришел», — сказал Данте. «Конечно», — ответил Циска без энтузиазма. «Привет, я Данте», — он сказал, глядя на Кейтлин. «Это моя подруга, Кейтлин», — представил Циска. «Привет, Кейтлин», — сказал Данте. «С днем рождения, Данте», — вежливо сказала Кейтлин. «Спасибо», — сказал Данте с тем, что он считал очаровательной улыбкой. «Вот это тебе. Думаю, тебе это понравится», — сказал Циска, вручая Данте подарок. «Спасибо, чувак». «Извините», — сказал Данте, когда Циска кивнул, и Данте ушел, чтобы найти способ похвастаться, и нашел его за пианино. Циска вздохнул с раздражением, когда его мама собрала всех вокруг, чтобы послушать, как Данте играет на пианино, и когда он закончил, она подошла к нему. «Молодец, Данте, у него талант от Бога». Кейтлин нахмурилась, чувствуя, что это был выстрел, посланный в Циска, так как женщина даже не поздоровались со своим вторым сыном. Она притворно улыбнулась, когда подошел Данте. «О, я в плохой форме. Давно не играл», — солгал он, — «ведь никогда не переставал играть, потому что это все, о чем говорили его родители. О, если это плохая игра, представляю, «Как ты играешь, если репетируешь?» – вежливо кивнула Кейтлин, хотя слышала и получше. «Ради тебя, я бы тренировался утром, днем и ночью», – флиртовал Данте. «Да ты, хотя бы, начни вставать по утрам», – усмехнулся Циска, потягивая напиток. «Мама сказала, что ты все еще работаешь в Star Labs. Почему?» – спросил Данте с хмурым взглядом. «Нет причин, чувак», – солгал Циска. «Наверное, было сложно найти другую работу», – Данте уверенно кивнул, глядя на Кейтлин. «Я ее и не искал. Мне нравится работать в Star Labs», – сказал Циска, нахмурившись. «И без Циска мы бы не справились», – добавила Кейтлин, заставляя Данте понять, что они работают вместе, поэтому он сменил тактику. «О, он верный, как собака», – сказал Данте, разозлив Циска, и Кейтлин нахмурилась. «Брось, что ты такой серьезный, братишка?» С издевкой Циска развернулся и ушел с вечеринки. «С днем рождения», – сказала Кейтлин, уходя, как раз, когда Данте повернулся к ней и хотел что-то сказать. CS Mixer News. Наруто вошел на новостную станцию, чтобы увидеть, как Айрис и Мейсон говорят. «Флэш вбегает в нашу жизнь. Слишком буквально, вам не кажется?» – спросил, привлекая внимание. «Эй, Айрис, Мейсон, мы разве знакомы?» – спросил Мейсон. «Пока, нет», – ухмыльнулся Наруто. «Что ж, обсудим позже», – сказал Мейсон, кивая Айрис, у которой была его папка, прежде чем он посмотрел на Наруто. «Рад познакомиться, странный молодой человек». «Взаимно», – сказал Наруто, кивнув. Когда мужчина ушел, Айрис повернулась к Наруто. «Ты была права, чувствую, он действительно большой придурок». Айрис улыбнулась и хлопнула Наруто по руке. «К нему нужно привыкнуть», – сказала она, прежде чем повернуться к нему лицом. «Так что случилось? У вас с Линдой все в порядке?» «Да, у нас все клево. Она рано уехала в National City на плей-офф. Как насчет тебя, Эдди? Что ты имеешь в виду?» — спросила Айрис. «На дорожке для боулинга я заметил, что он был немного расстроен», — ответил Наруто. «Да, он сказал, что ему не нравится то, что он чувствует, наблюдая за нами». «Понятно», — кивнул Наруто. «Так о чем ты хотела поговорить?» «Речь идет о Харрисоне Уэллсе», — сказала Айрис, держа в руках папку, которую дал ей Мейсон. Следующий день. У Циска были проблемы. Похоже, когда он пошел в бар, чтобы напиться и забыть дерьмовую семью, он привлек внимание Лизы Снарт, которая заманила его в дом, где кантовались она и ее брат с Миком. Они вынудили Циска переделать свое оружие, чем он и занимался, пока Данте сидел связанный за столом. «Данте, просто сохраняйте спокойствие, хорошо? Я все сделаю», — сказал Циска. «Неужели? И что, ты спасешь нас своими инженерными способностями?» — саркастически спросил Данте. «Мы живы, только благодаря моим способностям, так что на твоем месте я бы заткнулся», — сказал Циска. «Сам заткнись», — крикнул Данте, сердито посмотрев на него, как вошли Мик и брат и сестра Снарты. «Ах, вот она», — сказал Мик, поднимая свой мини-огнемет. «Я скучал по моей детке. Все, я закончил. Теперь ты нас отпустишь?» — спросил Циска, отходя от морозильной пушки, когда Снарт посмотрел на нее. «Знаешь, я разбирал твою первую пушку десятки раз, выучил, что, где и куда», — сказал Снарт, глядя на Циска, который нахмурился и сняла кусок, что Снарт вырвал у него. «Думал, я не замечу, что ты изменил ударник. Хорошая попытка, парень. Ленни, где моя пушка? Девушке нужно себя защищать», — сказала Лиза, надув губки. «К тому же, почему только вам можно веселиться?» Снарт посмотрел на свою сестру и кивнул. «Моей сестре нужно оружие. Что-то, что подходит ее личности. Сделай мне что-нибудь красивое и ядовитое, как я», — Лиза улыбнулась, прежде чем ее озарила идея. «Как насчет чего-нибудь с золотом?» «С золотом?» — спросил Циска, приподняв бровь. «Потом, Star Labs, Наруто и Кейтлин говорили о том, что Мейсон Бридж присматривался к доктору Уэллсу, когда Джо позвал Наруто. «Джо, как дела?» «Снарт вернулся», — сказал Джо, заставляя Наруто поднять бровь. «Стой, холод вернулся?» — спросил Наруто, когда на пороге появился Уэллс, глядя на него вместе с Кейтлин. «Да, его видели в казино криминальной семьи Сантини. Если он ударит по Сантини, начнется война между бандами», — сказал Джо, повесив трубку, заставив Наруто вздохнуть. «Это снова мы», — быстро сказал Наруто. «Казино Сантини. Все хорошо проводили время, играя в азартные игры, когда вошел Снарт, зимнее пальто и все такое, когда члены преступной семьи Сантини подошли с оружием в руках. «Ты убил моего брата», — сказал ведущий, когда все, почувствовав столкновение, немедленно собрали свои деньги и убежали. «Тебе не следовало связываться с моей семьей». «Забавно», — сказала Лиза, входя после того, как последний посетитель ушел. «Я собирался сказать то же самое», — она ухмыльнулась, прежде чем охранник поднял на пистолет, но она выстрелила своей новой пушкой, превратив мужчину в золотую статую. «Все, что блестит», — сказала она, ухмыльнувшись. Лиза и Снарт немедленно были вынуждены укрываться, когда по ним стреляли, и Снарт заморозил люстру, заставляя ее упасть на стрелка. «Офигенно», — сказала Лиза, улыбаясь, когда она смотрела на своего брата, пока они укрывались за перевернутым столом Блэкджека. «Ты же хотела проводить больше времени вместе», — улыбнулся Снарт до того, как прибыл Наруто, забрал всех вооруженных людей и связал их снаружи, чтобы полицейские справились, и появился в казино. «Сколько раз мы будем проходить через это, Снарт?» — спросил Наруто. «Пока не победит сильнейший», — закричал Снарт, подпрыгивая и нацелив свой пистолет на Наруто, который в мгновение ока схватил Лизу и приставил новый пистолет к ее шее. «Брось пушку», — приказал Наруто, но Снарт только поднял руки и ухмыльнулся, когда он пошел к Наруто. «Мы оба знаем, что ты ей ничего не сделаешь», — уверенно сказал Снарт. «О, кстати, познакомься с моей младшей сестренкой, Лиза, Флэш, Флэш, Лиза». Наруто принял к сведению оружие, которое у них было, и у него было нехорошее предчувствие. «Сыска был очень, очень занят», — сказал Снарт, заставив мир заморозиться для Наруто. «Если не хочешь, чтобы его семья получила его по кусочкам, я бы убрал нее руки». Руки Наруто ослабли, и Лиза с ухмылкой пошла к своему брату, прежде чем в мгновение ока Наруто обнял ее за шею и поднял ее с земли с пистолетом у ног Снарта. «Это второй раз, когда ты пришел за кем-то, о ком я забочусь», — сказал Наруто, уставившись на Снарта, который, не зная, что делать, направил свою морозильную пушку на Наруто. «Ты продолжаешь делать ошибки со мной, Снарт. Думаешь, потому что я спасаю людей, я герой, но ты не прав. Отпусти ее, или Циска умрет», — пригрозил Снарт. «Понимаешь, зачем мне это делать? Человек, который убивает своих напарников, только что ушел. Но, к моему удивлению, ты семьянин. Вот как это работает. Ты скажешь мне, где Циска, или я убью твою сестру. Ты блеф. 8 точек. Еремная вена, печень, легкие, позвоночник, подключичная артерия, гортань, почка, сердце. Теперь, Снарт, какую мне использовать, чтобы убить твою младшую сестренку?» — мрачно спросил Наруто, когда в его свободной руке заревела Чидори, когда Лиза боролась, а Снарт смотрел в холодные глаза Наруто. «Он не блефует, он убьет ее», — подумал Снарт, когда Наруто поднял руку, покрытую молнией. «Ты должен быть героем. Я спасаю людей как раскаяние за все жизни, которые я забрал, но добавление тебя, твоей сестры и Микари в этот длинный список не повредит», — сказал Наруто, когда щебетание стало громче. «Так что же это будет, Снарт? Жизнь твоей сестры за моего друга, или я убью ее, пытаю тебя, затем убью Мика и покончу с тобой?» Снарт посмотрел на свою сестру, которая сжимала запястье Флэша, по ее глазам текли слезы, когда она смотрела на покрытую молнией руку в ужасе. «Хорошо, я скажу тебе, где он», — сказал Снарт, подняв руки, и Наруто опустил руку, но оставил Чидори активным. «Он в доме Винсента Сантини». «Хороший мальчик», — сказал Наруто, уронив Лизу, прежде чем он оказался перед Снартом, и порочный хук заставил мужчину лететь обратно в стену, в результате чего на стене образовались трещины паутины. Со стоном, схватившись за челюсть, Снарт посмотрел на Наруто, который стоял над ним. «Слушай внимательно, Снарт, если ты снова придешь за Циска или кем-то еще, о ком я забочусь, или причинишь кому-нибудь боль в моем городе, я найду тебя и убью», — угрожал Наруто, а затем ускорился прочь. Дом Винсента Сантини. Данте и у Циска был разговор, поскольку Мик наблюдал за своим огнем, прежде чем Данте, чувствуя себя виноватым за все проблемы, которую он вызвал в жизни Циска, попытался восполнить это, действуя как приманка, поэтому он напал на Мика, который сбил его с ног и несколько раз ударил по ребрам, прежде чем Циска решил защитить Данте, и прыгнул на Мика, но его все еще связанные руки упали на пол, прежде чем Мик встал над ним и начал обрушивать удар за ударом. Это была сцена, к которой Наруто прибыл и ускорился, подняв ногу назад и ударив Мика прямо по лицу, заставив его верхнюю часть тела выпрямиться, прежде чем Наруто ударил его по носу, отбросив его в сторону, взбираясь за пистолетом, который миг взмахнул. Он поднял руку, чтобы сжечь флеша, только чтобы Наруто поймал его запястье и заставил Мика закричать от боли, когда Наруто сломал его руку в трех разных местах, а затем схватил Мика за шею и бросил его через окно. Наруто повернулся к Циска, который стоял на коленях над Данте, у которого были сломаны ребра. «С тобой все в порядке?» – спросил Наруто. «Да, но мой брат, ему нужно в больницу», – сказал Циска. И Наруто кивнул ему и доставил Циска и Данте в больницу. Потом, CS Picture News, Мейсон был один, когда писал свою статью о социопате Харрисоне Уэллсе, когда его настольная лампа погасла. «Черт возьми», – выругался он, ударив в сторону лампы, когда Харрисон Уэллс, глубокий вибрирующий голос сказал, заставляя его встать и осмотреться, «Что ты знаешь о нем?» Обернувшись, он увидел обратного флеша как раз перед тем, как его ударили кулаком, послав лететь к столу и в ногу Айрис, заставив его упасть, прежде чем он уползал и встал на колени с поднятыми руками в капитуляции. «Что тебе известно?» «Все, что я знаю, находится на жестком диске. Клянусь», — сказал Мейсон, прежде чем его ударили кулаком в потолок и бросили через комнату. «Все?» — спросил обратный флеш, когда Мейсон заполз в комнату и сел спиной к стене. «Все, просто возьми», — Мейсон сказал, прежде чем он хрипел, когда вибрирующая рука пронзила стену и его грудь. Обратный флеш появился в здании у стола Мейсона. «У тебя действительно была история века». «Ну, во всяком случае, этого века», — он сказал, глядя на компьютер человека, прежде чем он вибрировал рукой, заставляя дым подниматься, прежде чем он бросился вокруг, чтобы починить все и взять тело Мейсона с собой. Два дня спустя. Дом Джо. После двух мирных дней Наруто был в доме Джо на вечер кино, когда появился репортаж о Мейсоне. «Сукин сын», — выругался Наруто. «Кто?» — спросил Джо, входя в комнату. «Это Мейсон Бридж, наставник Айрис, который следил за доктором Уэллсом», — сказал Наруто, заставляя Джо нахмуриться. «А теперь он пропал. Думаю, что нам следует побольше узнать о Харрисоне Уэллсе», — сказал Наруто. «Определенно», — кивнул Джо. Конец. Глава 17. Трюкач. Неделю спустя. Дом Джо. Наруто и Джо были в гостиной с белой доской, заполненной информацией об убийстве его мамы и Барри, а также всем, что они знали о Уэллсе, и это было не так уж и много. «Ладно, здесь все, что мы знаем о Харрисоне Уэллсе, а это совсем немного», — сказал Наруто. «Ты же прочел о нем целую книгу?» — спросил Джо. «Я только что закончил, и из 600 страниц этого бреда вывод, он загадочный», — ответил Наруто. «Твоя мама и Барри были убиты спидстером. Машина Уэллса превратила тебя в спидстера. По-моему, многовато совпадений. Расскажи мне об этом», — сказал Наруто, глядя на фотографию Уэллса, прежде чем он посмотрел на Джо. «Как думаешь, он хотел, чтобы я стал флэшем? Все, что он сделал с той ночи, как тебя ударила молния, привел тебя в Star Labs, дал тебе костюм, натренировал тебя, все было ради твоей безопасности, и чтобы сделать меня быстрее. Уэллс как-то сказал, что ему нужно, чтобы я стал быстрее, и попытался выставить все так, будто моя скорость – это ключ к исцелению всех болезней. Мы пока не знаем, каковы его цели, но он чего-то хочет от тебя, Нейт. Осталось выяснить, что», – сказал Джо, заставляя Наруто кивнуть и руки, прежде чем он указал на Джо в полном согласии. «Мы поговорим с ним сейчас», — сказал Наруто, поворачиваясь, чтобы ускориться, но Джо быстро схватил его. «Стой, ты знаешь, как это работает, мы не можем противостоять ему сейчас, как бы ни хотелось. Джо, у нас были подозрения в отношении Уэллса с самого начала, ведь мы знаем, что он может быть человеком в желтом. Только вот, кровь в твоем доме с ним не совпала», — напомнил Джо. «Хорошо, тогда как насчет того факта, что медицинских записей о том, что Уэллс когда-либо поступал в больницу, нет? Черт, он последний раз обследовался 15 лет назад», — сказал Наруто, прежде чем он взял ножницы и вонзил их в фотографию Уэллса и снова повернулся к Джо. «Он либо находится в союзе с обратным флэшем, либо он обратный флэш. В любом случае, он может быть ключом к тому, чтобы вытащить моего отца из тюрьмы. Я слышу тебя, да, но чего бы Уэллс от тебя не хотел, это началось 15 лет назад, и он был очень терпелив, пугающе терпелив», — сказал Джо, подходя и беря ножницы с фото Уэллса, и повернулся к Наруто. «Слушай, что я скажу, мы должны быть так же терпеливы. «Что мы будем делать с Айрис?» Она спрашивала о Мейсоне. «Я что-нибудь придумаю», — ответил Джо. «Ей нужно узнать правду, ее вопрос о человеке, который, как мы знаем, мертв, подвергают ее опасности». «Я подумаю об этом», — сказал Джо, когда Наруто покачал головой, и они подняли доску в безопасном месте, где Айрис не найдет ее. Между тем, в парке семьи хорошо проводили время, пока дети играли, когда они все заметили маленькие коробочки с красными парашютами, спускающимися с неба. «Ух ты, смотри», — сказала женщина, улыбаясь, как и ее дочь с благоговением. Все улыбались, пока первая коробка не приземлилась и не взорвалась. Женщины закричали, и все начали бежать в безопасное место, хватая своих детей, поскольку бомбы неоднократно взрывались, когда отец увидел, как его сын смотрит на коробку и тянется к ней. «Генри!» — позвал мужчина, широко раскрыв глаза, когда его сын потянулся к коробке. «Генри!» Генри почти коснулся кончиками пальцев к коробке, когда Наруто подскочил и схватил его, увидев, как дым поднимается по дороге домой. «Генри!» — закричал отец, подбегая к сыну и упав на колени, крепко обнял его. «Генри, отличное имя!» — сказал Наруто с улыбкой. «Спасибо, Флэш!» — сказал мужчина, вечно благодарен спидстеру, который улыбнулся и кивнул, а затем посмотрел на мальчика. «Слушайся своего отца, Генри, хорошо?» — спросил Наруто, заставляя мальчика кивнуть. Улыбаясь, прежде чем он и Наруто столкнулись кулачками, и спидстер убежал, не заметив мужчину на соседней крыше. Мужчина в маске и фиолетовом плаще поднял камеру и записал себя. «Я вас провел. Смотрите, кто вернулся. Мои трюки. Прямо вам в руки. У меня для вас есть еще подарок, нечто особенное. Только сегодня. Город в руинах. Трюкач с гордостью приглашает всех вас в новую эру хаоса. Star Labs». Наруто и команда находились в Кортексе и смотрели видео, которое Трикстер выложил. «Никто не говорит о себе в третьем лице, псих», — сказал Циска. «Ты злишься, потому что он сам дал себе кличку», — сказала Кейтлин, улыбаясь. «Нет, не сам. 20 лет назад в Централ-Сити произошел ряд террористических атак. Один человек убил 10 гражданских, двух копов. И называл он себя трюкачом», — сказал Джо, поскольку Циска подняла файл и посмотрела широко раскрытыми глазами на мужчину, одетого в причудливый костюм. «И он явно фанател от трико», — сказал Циска. «Джеймс Джесси?» — спросила Кейтлин. «Как Джесси Джеймс, только больной на голову», — ответил Джо, кивнув. «Где сейчас мистер Джесси?» — спросил Уэллс. «Отбывает пожизненное в Айрон Хайтс. Он самое страшное, что когда-либо случалось с Централ-Сити», — сказал Джо, но Наруто издевательски усмехнулся. «В смысле до взрыва проклятого ускорителя частиц», — сказал Наруто, уходя, как все смотрели на него. «Эй, Джо, с Нейтаном все нормально, какой-то он смурной», — спросил Уэллс, задумавшись. «Семейная драма. Нейт будет консультироваться с участки по этому вопросу, а сейчас мы отправимся в Айрон Хайтс и навести этого Джеймса Джесси», — ответил Джо. Уэллс нахмурился, когда Джо ушел. Воспоминание. 15 лет назад золотисто-белая молния выскочила из дома, а вскоре после этого последовала красная молния. Эобартон ускорился по улице, когда внезапно потерял равновесие и упал, кубарем покатившись по улице, и попытавшись встать, он упал на колени. Эобард поднял руку и появился Гидеон. «Гидеон, что со мной?» – спросил Эобард. «Убийство Флэша и его матери вызвало серьезный сдвиг во временной шкале. В ваших клетках не осталось скорости», – сказала Гидеон. «Это невозможно», – в ужасе произнес Эобард. «Способность передвигаться на сверхскорости и перемещаться во времени полностью истощена. Нет ни одного аккаунта, известного как Флэш», — сообщила Гидеон. «И как мне вернуться?» — спросил Эобард. «Никак», — ответила Гидеон, заставляя Эобарда закричать в отчаянии. Конец воспоминания. Тюрьма Айрон Хайтс. Наруто и Джо следовали за надзирателем через незнакомую часть тюрьмы. «Я впервые этой части тюрьмы», — сказал Наруто, оглядываясь по сторонам. «Потому, что эту камеру построили специально для Джеймса Джесси 5 лет назад», — сказал начальник, кивая. «Почему?» — удивленно спросил Джо, когда мужчина остановился и повернулся к нему и Наруто. Еженедельно его посещал судебный психолог. «Джеймс довел мозгоправа до самоубийства», — сказал надзиратель, заставив Наруто и Джо посмотреть друг на друга. «О, вам понадобится это», — сказал он, вручая Наруто несколько красных палочек. Наруто и Джо вошли в большой бункер, где перед двойным стеклом стояли два стула, а внутри, на кровати в позе медитации, сидел старик, который был похож на старого Люка Скайуокера. «Господа, прошу, садитесь», — сказал Джеймс Джесси, как Наруто и Джо подошли к стульям. «Я детектив Джо Уэст. Это не Итан Аллен», — представил Джо. «Представил. Мы хотим задать вам пару вопросов», — сказал Наруто, сосредотачиваясь на Джеймсе Джесси. «Я чую их в вашем кармане», — сказал Джеймс, заставляя Наруто вытащить красные палочки и поместить их в щель под стеклом вместе с фотографиями вчерашнего нападения. «Вчера кто-то скинул на город сотню вот таких бомб на парашютах», — сказал Наруто, садясь рядом с Джо, когда Джеймс встал и подошел к щели, чтобы взять красные палочки и посмотреть на фотографии. «Идея забавная, но как система доставки неэффективная. Сколько погибло?» «К счастью, нисколько», — ответил Джо. «Знаете, когда я был на свободе и в расцвете сил, день без жертв был словно, ну словно Ямайка выигрывает чемпионат мира, такого просто не бывало», — вспомнил Джеймс. «Взрывчатка в этих парашютных бомбах содержит ту же взрывчатую смесь, которую ты взорвал 20 лет назад», — сказал Наруто, наблюдая за мужчиной. «Что-то в нем было не так, помимо явных психических отклонений. Это невозможно. Я никому не рассказывал свою формулу», — ответил Джеймс. «Сигнатуры полностью совпадают», — сказал Наруто. «И он тоже называл себя трюкачом, как и ты», — добавил Джо, получив злобный взгляд от Джеймса. «Он не такой, как я, детектив. Совершенно. Ты знаешь, кто он?» — спросил Джо. «Если бы знал, я бы сказал вам, чтобы вы нашли его, отрезали ему голову и швырнули ему прямо ему в лицо. Это, очевидно, это работа, в лучшем случае работа любителя. Самозванец, мечтающий о моем троне», — ответил Джеймс, глядя на фотографии, прежде чем в приступе ярости он начал разрывать их на части. «Я понял. Так, помоги нам поймать его. Докажи, что есть только один трюкач», — сказал Джо. «Пытаешься провести трюкача, Джозеф, ХМ? Нет, это могло случиться только одним способом. Кем бы он ни был, он нашел мое логово. Я прошу только об одном: когда вы отыщите этого подражателя, этого вора, мошенника, жалкое подобие, снимите пистолеты с предохранителя», — сказал Джеймс, смеясь. Опора склад. Наруто и Джо были на старой базе Джеймса, со старой одеждой и его костюмом. «Хорошо. Похоже, сюда никого не заходил с 90-х годов», — сказал Джо. «Да, глянь только», — сказал Наруто, сказал, глядя на костюм трюкача. «Считаешь, Джесси правда не знает, кто этот новый трюкач?» — спросил Наруто. «Вроде, он искренне взбесился, узнав, что кто-то чернит его недоброе имя Ю», — ответил Джо, пожав плечами. «Да, но мужик псих, и трудно определить, действительно ли это был гнев или просто поступок», — сказал Наруто, на что Джо кивнул, прежде чем он подошел к задней двери и попытался открыть ее, но дверь не сдвинулась с места, поэтому, схватившись за нее покрепче, Наруто сорвал дверь с петель. Его глаза расширились только для того, когда услышал тиканье, прежде чем он быстро схватил Джо и ускорил его от взрыва. «Ты в порядке?» — спросил Наруто, получив кивок от Джо. «Да, посмотрим, что он там спрятал», — сказал Джо, и вместе с Наруто вошел в контейнер и увидел, что он пуст. «Черт, подражатель все отсюда забрал», — вздохнул Наруто, прежде чем зазвонил телефон Джо. «Эй, Эдди, что случилось?» — спросил Джо, включив громкую связь. «Джо, в Хадсонском университете произошло убийство», — сказал Эдди, заставляя Наруто и Джо переглянуться. «Взрыв. Кто-то, вероятно, думал, что это хорошее время, чтобы действовать», — сказал Джо. «Капитан хочет, чтобы все сосредоточились на бомбардировщике, но он надеется, что Айрис сможет связаться с Флэшем», — сказал Эдди. «Стар Лапс. Жертву зовут Линдси Кан, профессор инженерного дела в университете Гудзона. Все ее тело было покрыто колотыми ранами, которые вы видите на ее лице», — сказала Кейтлин, когда появилась фотография мисс Кан. «Причиной смерти стал лапитоксин, яд медоносной пчелы». «Пчелы? Почему обязательно пчелы? Я ненавижу пчел. Не хочу знать о них ничего», — проворчал Циска, как Наруто провел рукой по волосам. «Нам нужно поймать бомбардировщика, и теперь мы можем добавить сумасшедшего пчеловода-манипулятора», — застонал Наруто. «Но, когда пчела жалит, жало буквально вырывается из ее тела, и она погибает. Но в теле не было ни одного жала, и в машине не было мертвых пчел», — сказал Уэллс, читая отчет. «При укусе пчела выделяет 0,01 мг апитоксина», — сказала Кейтлин. «Но в организме мисс Кенг было столько яда, что можно убить стадо слонов. Видимо, метачеловек не только контролирует этих пчел, но также усиливает их токсичность. Пчелы общаются, выпуская феромоны. Может быть, он управляет ими с помощью секреций, предположила Китлин. Никому не захотелось купить костюм пчеловода, спросил Циска. Ну, я смогу обогнать пчелу, сказал Наруто. Главное не бегать в озеро. Глаза Наруто расширились и, обернувшись, он увидел Фелисити, стоящую на пороге и улыбающуюся ему. Пчелы дождутся, пока ты вынырнешь, и набросятся на тебя. Смотрела по Discovery. Очень познавательно. С легкой улыбкой Наруто подошел к ней, обнял и нежно поцеловал, когда она ответила. Что ты здесь делаешь? Мне нужно было попросить тебя об одолжении, но вижу, твои руки заняты, ответила Фелисити, глядя на Наруто, который улыбнулся ей, прежде чем его телефонный звонок. Джо, что случилось? Спросил Наруто, видя, как Джо отправился в Айрон Хайтс. Джеймс сказал, что у него на складе была бомба, достаточно огромная бомба, чтобы уничтожить весь город, сказал Джо. Что? Спросил Наруто, когда телефон Циска зазвонил. Эй, у нас проблема, трюкач выложил новое видео, сказал Циска, заставляя всех смотреть на него прежде, чем они посмотрели на монитор. Когда Циска поставил видео на воспроизведение, жители Централ-Сити или те из вас, кто останутся в живых, добро пожаловать в день взрыва. Я с гордостью сообщаю, что мой первый трюк имел взрывной успех, но вы все заслуживаете чего-то большего. От моего нового трюка вы не сможете оторвать глаз. Фелисити, я знаю, ты только что приехала сюда, но... Наруто замолчал, когда Фелисити поцеловала его и отступила с улыбкой. «Я тебя прикрою», — улыбнулась Фелисити, когда телефон Наруто зазвонил, увидев, что Айрис опубликовала в своем блоге. «Мы можем встретиться», — CS Mixer News. Айрис была одна, ожидая, когда появится флэш. Вокруг города все было беспокойно, но из-за отсутствия Мейсона она нуждалась в помощи, но Эдди был занят, поэтому она разыскивала человека, на которого могла рассчитывать в этой ситуации. Она предположила, что это не так и повернулось, чтобы уйти, когда... «Я думал, ты теперь штатный репортер, почему мы встречаемся здесь?» — спросил Наруто, стоя позади Айрис у входа, заставляя девушку обернуться. «У меня остался ключ от кафе, и это, вроде как, наше место», — спросил Айрис с улыбкой, когда Флэш пожал плечами. «В чем дело? Мой коллега Мейсон Бридж пропал без вести. Его нет дома, на телефон не отвечает, это на него не похоже. Я волнуюсь, что с ним что-то случилось. Уверен, он в порядке», — солгал Наруто, заставляя Айрис вздохнуть. «Эдди так говорит, все так говорят. Пожалуйста, не мог бы ты поискать его, ради меня, ради тебя», — кивнул Наруто, прежде чем услышал Фелисити по коммуникатору. «Внимание, трюкач снова в эфире. Нейт, я не могу проследить, откуда трансляция», — сообщила Фелисити. «Могу ли я одолжить твой ноутбук?» — спросил Наруто, глядя на Айрис. «ГМ, конечно», — ответила Айрис, и прежде чем она знала, Наруто схватил ее ноутбук и смотрел видео, повернувшись к ней спиной. «Готовьтесь к началу игры. У меня есть бомба, очень большая бомба. От нее будет большой бум и большая дыра и большой пробел в популяции. Но не говорите, что трюкач несправедлив. Бомба где-то между 52 и краткой улицей и авеню». Наруто обыскал каждый закоулок области, которая была дана, и обнаружил пустой ящик. «Фелисити», — сказал Наруто, — «на дорожных камерах или в системах видеонаблюдения ничего нет, и я заново запустила спутник Star Labs, чтобы проверить область на предмет зажигательных устройств», — сказала Фелисити. «У бомбы такого размера должна быть тепловая или химическая отдача», — сказал Циска. «Тогда почему вы не можете ее найти?» — спросил Наруто. «Потому что это трюк. Бомбы там нет», — сказал Уэллс. «Ну, я не готов на это ставить, я буду продолжать искать», — возразил Наруто, возобновив поиск. «Это то, что он хочет, чтобы ты и полиция бегали кругами. Нет, он занят чем-то другим. Я чувствую. Поверь мне, я не...» Наруто глубоко вздохнул и стиснул зубы. «Джеймс Джесси сказал, что эта бомба способна уничтожить весь город. Если ты ошибаешься, и эта бомба взорвется, что тогда?» Уэллс оглянулся и увидел, что все смотрят на него, удивляясь тому же самому, прежде чем Фелисити получила сигнал. «Ао, в Айрон Хайтс произошел взрыв», — сказал Циска. «Все это было отвлечением. Тюрьма была настоящей целью», — сказал Наруто, качая головой. «Джеймс Джесси, он всех нас провел», — сказал Уэллс. Наруто позвонил Джо и сказал, «Джо, в этом городе нет бомбы. Это была диверсия, чтобы трюкач помог сбежать Джеймсу Джесси. Знаю. Смотрю запись тюремных камер. Джесси сбежал. Нейт, слушай, они взяли в заложника. Кого? Охранника? Надзирателя?» — спросил Наруто. «Нет, твоего отца», — сказал Джо, заставляя глаза Наруто расшириться. «Утро. Star Labs. Все перегруппировались в Кортексе. Наруто сидел на стуле, и его челка отбрасывала тень на глаза, и вокруг его тела появлялись вспышки молнии. Мы сумели опознать второго трюкача. Аксель Уокер, 25 лет. Судя по всему, они с Джеймсом общались по переписке больше 10 лет», — сказал Джо, как играли кадры похищения Генри из тюрьмы, в то время как Фелисити положила руку на плечо Наруто, когда Кейтлин подошла и опустилась на колени, положив руку на ногу Наруто, чтобы привлечь его внимание. «Мы найдем твоего отца», — тихо сказала Кейтлин. «Обязательно», — кивнул Циско. Наруто ничего не сказал и просто ушел. Джо и Фелисити немедленно последовали за ним, а Кейтлин и Циско смотрели на него с беспокойством, прежде чем решили немедленно приступить к работе, в то время как Иобарт наблюдал за Наруто. Кольцо ускорителя. Наруто сидел в подвале, нахмурившись, прежде чем в выражении разочарования он ударил по столу, сломав его пополам. «Нейт», — произнесла Фелисити, заставляя Наруто взглянуть на нее через плечо. «Ты в порядке?» — спросила она, но Наруто просто посмотрел вниз. «Думаешь, мой отец еще жив?» «Да, да, конечно», — уверенно сказала Фелисити. «Конечно, Джесси увел его для подстраховки. Он псих, но не дурак», — ответил Джо. «И все в лаборатории сейчас его ищут. И теперь я должен доверить судьбу моего отца человеку, который, возможно, связан с убийством моей матери», — сказал Наруто, заставляя Фелисити моргнуть в замешательстве. «Подожди, что?» — спросила она. «Объясню позже, хорошо?» — сказал Джо, заставляя ее кивнуть. «Она, безусловно, еще поднимет этот вопрос. Я не могу потерять своего отца», — сказал Наруто, когда Фелисити подошла и обняла его за талию, уткнувшись лицом в его спину. «Ты не потеряешь», — заверила Фелисити. «Мой отец столько пережил, если Джесси и Аксель причинили ему боль, я...» «Эй, ты не можешь так думать, хорошо», — сказала Фелисити, поворачивая Наруто к ней лицом к лицу. «Тебе нужно думать позитивно, если я знаю о твоем отце одну вещь. Он сильный, и он никогда не захочет, чтобы ты оставил надежду. Она права, Нейт. Ты всегда видел лучшее в людях в любой ситуации. Твоя мама и Генри любили это в тебе. Не выбрасывай эту часть себя», — сказал Джо, на что Наруто кивнул. Трио подходили к Кортексу, и телефон Джо начал звонить. «Есть что-нибудь?» — спросил Наруто Кейтлин. И Циско, как Фелисити, присоединилась к ним. «Привет, детка», — сказал Джо, ответив на звонок, увидев, что это Айрис. «Айрис», — Наруто посмотрел на Джо, который выглядел обеспокоенным, прежде чем он поставил свой телефон на громкую связь. «Кто из вас уже чувствует, как триметил ртуть курсирует по вашим венам?» «А, они все слышали», — как спросил Джесси. «Это Джесси», — сказал Наруто, прежде чем Фелисити быстро запеленговала телефон Айрис. «Триметил ртуть — очень быстродействующий яд», — сказала Кейтлин. «Есть ли лекарство?» — спросил Джо. «Да, я сейчас же начну синтезировать антидот», — ответила Кейтлин и, встав, ушла, дабы приняться за работу. «Айрис в мэрии», — сказала Фелисити. «Там проводится благотворительный прием», — вспомнил Джо, и Наруто немедленно ускорился, когда Фелисити написала кому-то на своем телефоне. «National City». Белая полоса пронеслась по дорожке, когда Алекс смотрела, записывая скорость, прежде чем она сказала в ее гарнитуру. «Хорошо, иди прими душ», — сказала она, когда из комнаты выскочила белая полоса, и послышался шум воды, когда Алекс вошла в раздевалку. «Так как быстро это было?» — знакомый голос спросил над звуком проточной воды. «Маха 3-2, ты не очень старалась», — улыбнулась Алекс, прежде чем она подняла глаза, когда раздался звук выключения воды и послышались, и покраснела, когда все еще обнаженная Линда вышла, суша волосы. «Ну, я не могла изо всех сил», — сказала Линда, что прежде чем осмотреться в зеркале, ее грудь, которая была чашкой А, стала больше и примерно 34D, она также получила 6 кубиков пресса, так как ее тренировка также настроила ее тело, перейдя от прямой формы тела к песочным часам, которыми она гордилась, поскольку ее бедра также стали шире. «Черт, я выгляжу великолепно», — Алекс прочистила горло, когда Линда ощупала свою грудь, прежде чем их внимание привлек звонивший телефон Линды. С поднятой бровью она подошла и взяла трубку. «Это от Фелисити», — сказала Линда, читая текст, и ее глаза расширились. Отца Нейта похитили, произошло массовое отравление в мэрии, и Айрис там. Ну что ж, пора дебютировать, сказал Алекс, глядя на Линду с серьезным выражением лица. Тебе нужна помощь Нейту. Я знаю его очень хорошо, и, если на Генри или Айрис будет хотя бы царапина, он убьет того, кто виноват. Линда кивнула, прежде чем она глубоко вздохнула, и белый свет охватил ее. Мэрия. Айрис, одетая в красивое красное платье, с клатчем такого же цвета, стояла среди паникующих мужчин и женщин, которых грабили, когда Джеймс подошел к ней, с жуткой усмешкой. «Ну, привет», — поприветствовал Джеймс, поправив свою галстук-бабочку. «Знаешь, я был в тюрьме 20 лет, значит, привыкать заново не придется», — сказала Айрис, глядя на мужчину. Внезапно появился Наруто и, схватив Джеймса, столкнул его спиной в стену, заставляя всех смотреть на них. «Где Генри Аллен?» — громко спросил Наруто, услышав, как Айрис посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Там, где скоро окажешься ты, на небесах», — ответил Джеймс. Наруто посмотрел на него и собирался ударить старика, когда Аксель надел на его запястье какое-то хитрое приспособление и запер его на нем. Смотрел фильм «Скорость», Киану Ривз, Сандра Баллок, ты автобус, а это бомба, кинетическая, и если твоя скорость будет ниже 1000 км в час, она взорвется, то же самое будет, если ты пытаешься ее снять, объяснил Джеймс, как Наруто посмотрел на бомбу на своем запястье, прежде чем Аксель нажал на выключатель, и он начал мигать. Ох, она активирована. Беги, беги, беги. Сжав зубы, Наруто ускорился с места. Star Labs, Циска, крикнул Наруто по связи. Он не врет. Бомба подключена к спидометру, и взорвется, если ты остановишься, сказала Фелисити, как вошла Кейтлин. У меня есть противоядие, сообщила Кейтлин, прежде чем все подпрыгнули, когда появилась белая полоса, и противоядие, которое несла Кейтлин, теперь оказалось в руках женщины, которая носила красный комбинезон с белыми молниями на макушке и эмблемой Наруто со вспышкой на груди. Ее лицо покрывала маска, в которой видны только ее глаза, а волосы завязаны в высокий хвостик, торчали из ее капюшона, ее волосы теперь были золотистого оттенка, так же как у Наруто. «Что, черт возьми», — сказал Циска, встав с места, когда Кейтлин и Фелисити отошли от загадочной женщины-спидстера, а Уэллс посмотрел на нее широко раскрытыми глазами, поскольку она была совершенно неизвестна. «Спасибо», — поблагодарила женщина. «Кто ты?» — начал Уэллс, но был прерван, когда женщина ускорилась прочь. «Нейт», — произнесла Фелисити, когда все вспомнили, что Наруто несется по городу с бомбой на запястье. «Нейт, послушай меня, рядом с тобой есть стены?» — спросил Уэллс с Наруто. Наруто бежал, когда услышал вопрос Уэллса и удивленно моргнул, когда белая полоса прошла мимо него и направилась к мэрии. «А что?» — спросил Наруто, решив найти пустое место, чтобы вибрировать свое тело. «Ты должен бежать в стену, точнее, через нее», — сказал Уэллс, заставляя глаза Наруто расширяются в удивлении. «Что?» — одновременно выкрикнули Кейтлин, Циска и Фелисити. «Будешь вибрировать с естественной частотой воздуха, и твои клетки перейдут в состояние возбуждения, позволить тебе пройти прямо сквозь стену, оставив бомбу по другую сторону. Должно, ты сможешь», — прервал Уэллс, наклонившись вперед, не зная, что Циска, Кейтлин и Фелисити смотрят на него. «Я в тебя верю. Слушай меня и просто дыши. Почувствуй воздух, ветер, бьющий тебе в лицо. Почувствуй землю, как ноги поднимают тебя, толкают вперед, и молния. Нейт, почувствуй молнию, ее мощь, электричество, что течет в твоих венах, сверкает внутри тебя, доходит до каждого нерва в твоем теле, словно разряд. Ты больше не ты, ты – часть чего-то большего, часть мощной силы. Ты и есть сила, теперь сделай это». Как Уэллс говорил, у Наруто было убийственное выражение лица. Это звучало так, как будто это произошло из опыта, что означало, что Харрисон Уэллс был и Абардом Тоуном, реверсивным флешем, человеком, который убил его мать и брата. Он заплатит за все. С большим звуковым ударом, Наруто ускорился и вибрировал через грузовик, оставив кинетическую бомбу на земле, где она взорвалась, и он продолжил бежать. «Нейт, ты в порядке?» — спросила Фелисити. «Да, я возвращаюсь, чтобы получить противоядие». «Хм, об этом», — неловко сказала Кейтлин. «Мэрия». Все были обеспокоены, когда Флэш был вынужден уйти, так как Джесси и Аксель были на трибуне, глядя на телеграфные переводы в приложении, оба ухмыляясь. «О, мне это нравится», — сказал Джеймс. «Посмотри на это», — пораженно сказал Аксель. «Лобстер за мой счет», — сказал Джеймс и кивнул Акселю, прежде чем появилась белая полоса, и все подпрыгнули, чувствуя укол в руку, прежде чем появилась леди Спитстер и ударила Акселя в челюсть, сбив его с ног. Все с благоговением смотрели на женщину Спитстера, пока она смотрела на Джеймса. «Флэш, милая женщина», — сказал Джеймс, прежде чем он потянулся за пистолетом на подиуме, но обнаружил, что его запястья скованы наручниками, когда появился Наруто. «Я сам», — сказал Наруто, глядя на женщину, которая кивнула ему, когда все сфотографировали двух спитстеров, в то время как Наруто посмотрел на Джеймса. «Я дала всем противоядие. Уверена, дальше ты справишься сам», — сказала женщина, прежде чем она помахала людям и ускорилась, а Наруто посмотрел на Джеймса. «Где Генри Аллен?» «Ты в любом случае сядешь, Джеймс», — солгал Наруто, потому что, если его отец был ранен или хуже, Джеймс Джесси, покойник, склад. Генри был привязан к стулу, когда над ним свисала деревянная коробка с крышкой, которая угрожала раскрыться, и пусть все, что было внутри, упало на него и убило. Так же как коробка открылась и 9 ножей упали, чтобы пронзить его, он был схвачен Наруто и оказался снаружи. «Ничего себе», — рассмеялся Генри, заставив Наруто улыбнуться, прежде чем он снял маску. «Знаю, красный был цветом Барри, но я думаю, что мне идет, верно?» — спросил Наруто. «Безусловно», — сказал Генри, засмеявшись, и обнял своего сына, и Наруто, не колеблясь, вернул объятия. Потом, Star Labs, хотя трюкача остановили, там все еще был убийца, управляющий пчелами, поэтому никто не отдыхал в данный момент, хотя прежде чем сосредоточиться на этом, Наруто отвез Генри в лабораторию Star, чтобы он мог встретиться со своими друзьями. «А во, даже половина этого не было, когда я практиковал», — сказал он, оглядываясь на все оборудование в шоке. «И, я с радостью проведу для вас мастер-класс, если вы освободитесь», — сказал Циско, и сразу понял, как это звучало, когда Генри посмотрел на него. «Я лучше заткнусь». Генри засмеялся и положил руку на плечо Циско. «Все нормально», — сказал он, когда Циско кивнул, прежде чем Кейтлин подошла к Генри. «Доктор Аллен», — позвала Кейтлин, привлекая его внимание. «Да», — спросил Генри. «Мне очень захотелось обнять вас. Это нормально?» — спросила Кейтлин. «Конечно, я всегда рад объятиям», — ответил Генри, крепко обнимая Кейтлин, когда она улыбнулась. «Спасибо», — сказал он, получив кивок от девушки. Фелисити подошла к Генри с улыбкой. «Фелисити, ты стала очень красивой», — сказал Генри с улыбкой, как двое обнялись. «Спасибо», — ответила Фелисити, сказала, улыбаясь, прежде чем она отстранилась, позволяя Генри идти к Наруто. «Ты должен сказать мне, каково это, когда ты бежишь по улице, словно летучая мышь из ада?» — спросил Генри. «Второй лучший опыт в моей жизни», — ответил Наруто, улыбнувшись. «Второй?» — спросил Генри. «Сразу после времени, которое я провожу со своими друзьями и семьей», — сказал Наруто, улыбаясь, и Генри вернул улыбку, прежде чем они крепко обнялись. «Я знаю, что твоя мать будет гордиться человеком, которым ты стал, я», — сказал Генри Наруто, который уткнулся лицом в его плечо. «Ты стал светом для этого города, Нейтан. Когда ты там, я хочу, чтобы ты был осторожен и всегда знал, что есть лучший путь. С большой силой приходит большая ответственность». Наруто хмыкнул в плечо Генри и отстранился, когда по его лицу текли слезы. «Откуда ты это взял?» — спросил он. «Прочитал когда-то в комиксе», — ответил Генри, пожав плечами, прежде чем он и Наруто обнялись еще раз и повернулись к остальным. «Спасибо за то, что вы был там для моего сына. Для меня вы все твои герои». Все улыбнулись и кивнули ему, прежде чем Генри подошел к Джо. «Пора, Джо», — сказал он, сложив руки, готовый быть закованными в наручники. «Нет», — сказал Джо, качая головой, заставляя Генри поднять бровь. «Пошли». Генри посмотрел на Наруто и кивнул, прежде чем он последовал за Джо из Картикса. «Ну, нам нужно поймать пчелиного манипулятора», — сказал Наруто, сказал, на что все согласно кивнули. «Уверен, что не хочешь отдохнуть?» — спросил Уэллс. «Абсолютно», — ответил Наруто. «Итак, я просто собираюсь спросить», — сказала Кейтлин, держа газету, где была показана фотография Наруто и женщины-гонщика под названием «Флэш и Леди Флэш предотвратили ограбление в мэрии». «Есть идеи, кто такая Леди Спитстер?» Наруто и Фелисити покачали головами, точно зная, кто был под этой маской. «Ну, я уверен, что она появится снова», — сказал Уэллс, сам заинтересован в том, чтобы найти эту женщину, так как у Гидеона не было никаких записей о том, что на этой ранней стадии была женщина-спидстер. «Должен сказать, у нее был хороший», — Циска замолчал, увидев, что Фелисити, Наруто и Кейтлин смотрят на него. «Костюм», — неловко закончил он. «МММХМ», — все трое сказали, принявшись за работу. Потом, дом Джо, поймав Брилларвин, которая управляла роботами-пчелами, все сидели в гостиной Джо. Фелисити, Кейтлин, Циска, Джо и Эдди, который лишь недавно узнал тайну Наруто. «Я не единственный, кому показалось странным, как Уэллс говорил о прохождении сквозь стены», — спросил Наруто. «Это было действительно странно, как будто он говорил из опыта», — сказал Циска, кивая, прежде чем Наруто посмотрел на Джо. «Харрисон Уэллс, обратный флэш», — заявил Наруто, нахмурившись. «Так что же нам делать? Нам нужны доказательства, все косвенно», — ответил Эдди, нахмурившись, так как он был вынужден лгать Айрис ранее о Мейсоне, когда Наруто и Джо показали ему, что Наруто был флэшем, и ему это не нравилось. «Он прав, так как мы можем получить эти доказательства?» — спросила Кейтлин. «Когда я стажировался в Mercury Labs, я и Тина Макги сблизились. Однажды я спросил ее, что случилось между ней и Уэллсом, и она сказала, что он превратился в совершенно другого человека после смерти Тессы Морган. Сначала я записал это насчет печали. Но что, если это не просто горе, что если он другой человек?» — сказал Наруто. «Дорожное путешествие», — сказал Циска, встав и хлопнув в ладоши. «Ладно, подожди, я сначала должен очистить это с Синтхом, но когда я это сделаю, мы поедем в Старлинг-Сити», — сказал Джо, получая поклон Циска. Квартира Наруто. Наруто без рубашки лежал в своей кровати, глядя в потолок с задумчивым хмурым взглядом. Закрыв глаза, он пытался отвлечься от мысли о желании пойти и покалечить Уэллса, когда почувствовал, что его оседлали. Открыл глаза, он увидел Кейтлин. «Кейт?» — спросил Наруто. «У тебя был трудный день», — сказала Кейтлин, когда она наклонилась, когда Наруто заметил, что в ее блузке была расстегнута пара кнопок, и спросил: «Как же Ренни?» Кейтлин отстранилась от поцелуя и слегка улыбнулась. «Его здесь нет, но есть ты, и я чувствую, что простое объятие тебе не поможет. Поэтому позволь мне быть с тобой, как ты был там для меня». Наруто улыбнулся и похотливо поцеловал Кейтлин. «Лимон». Кейтлин почувствовала, как руки Наруто двигаются по ее телу, снимая вещи одну за одной, пока она не опустилась только в кружевной бюстгальтере и трусиках. «Отлично», — прошептал Наруто, застав ее вздрогнуть, когда он провел рукой по ее длинным ногам, пока она закрывала глаза, чувствуя жар. «Очень-очень хорошо». «Да», — прошептала Кейтлин, и его губы целовали ее тело, а она медленно раздевала его. Вначале была раскрыта его мускулистая грудь, а затем она стянула штаны, чтобы показать растущую палатку в трусах. Когда Кейтлин целовали, Фелисити только вышла из ванной и, улыбнувшись, она сбросила свое полотенце и, подойдя к Наруто, схватила его инструмент через боксера и начала качать его вверх и вниз. Светловолосая красотка медленно обработала его, а затем сняла нижнее белье, явив его на свет. Линда, которая возвращалась из своего дома со сменной одеждой, увидела, что происходит, улыбнулась и начала целовать тело Фелисити, в то время, как очень умелые губы обвились вокруг члена Наруто. «Ну, ты, кажется, тренировалась», — пробормотала Линда, целуя тело Фелисити, спускаясь все ниже, а затем достигла ее киски. Спортивная журналистка изогнула один из своих пальцев и толкнула его между ног Фелисити, вызвав взрыв жажды, чтобы заполнить ее тело. Спортивная журналистка глубоко провела пальцем между ног Фелисити, и белокурая богиня задыхалась от интенсивных ласк Линды. Ее соски стали довольно жесткими, и Линда положила на них руки и сжала. Движения Фелисити по сосанию члена Наруто были интенсивными, и Наруто полностью раздел Кейтлин. Он посадил серию поцелуев на ее живот. «Не дразни меня, Нейт, ради любви к чертовому богу, не дразни меня», — прошептала Кейтлин, и язык Наруто змеился между ее ногами и творил божественную магию. Ее соски затвердели в кратчайшие сроки, и это было его наградой. Тем временем, Фелисити также была готова получить маленькую награду. Она продолжала накачивать мужественность Наруто, сосать и глотать его. Наруто застонал, чувствуя, как ее пухлые губы доводят его до безумия, пока он продолжал лизать киску Кейтлин. Ее работа окупилась довольно хорошо, когда белое горячее семя Наруто брызнуло ей в рот. Фелисити продолжала сосать его, выдавая каждую каплю спермы с его яиц до тех пор, пока ее рот не наполнился полностью. Она отстранилась и была немедленно схвачена обнаженной Линдой и втянута в похотливый поцелуй, когда они обменялись семенем Наруто, лаская друг друга. Китлин громко застонала, когда из ее рта вырвался холодный пар. Ее пальцы на ногах сжались, и она схватила Наруто за волосы, дрожа от накатившего оргазма, разбрызгивая вагинальные соки на лице Наруто, и подняла голову, чтобы увидеть, как Фелисити и Линда целуют друг друга, сжимая задницы друг друга и потирая их груди и влагалища, чтобы создать немного трения. «Это так сексуально», — сказала Китлин, прежде чем в мгновение ока Наруто перевернул ее на кровать и снова поцеловал. Она чувствовала, как мурашки по всему телу, наполняя каждую нить ее существа неописуемым удовольствием, прежде чем Наруто глубоко погрузился в нее, и киска Китлин растянулась, чтобы принять желанного злоумышленника, поскольку еще раз Наруто удалось ударить все ее эрогенные точки, когда он начал буравить ее киску. «О, черт побери, Наруто, сильнее!» – простонала Китлин, когда Наруто обхватил ее грудь, а ее узкая киска сжала его инструмент, когда он продолжал двигаться в ней. Тем временем, Фелисити была на вершине Линды, и они терли киски вместе. Фелисити опустила руку в киску Линды, стараясь собрать соки, потирая ее клитор, чтобы продолжить стимуляцию. Затем Фелисити намазала собственные соки на грудь Линды и приготовилась вылизать ее досуха. «О боже!» – простонала Линда, чувствуя невероятное удовольствие. Китлин снова застонала и почувствовала, как ее киска напряглась при виде своих друзей, когда она сомкнула ноги вокруг Наруто, который продолжал стучать в нее. Вскоре ему придется кончить, ему действительно придется кончить, а когда он это сделает, она примет его соки в свою узкую киску. Китлин закрыла глаза, чувствуя, как Наруто доводит ее к кульминации. Доктор Сноу почувствовала, как он вошел в нее, и ее нервные окончания были словно в огне. То, что делали Линда и Фелисити, заставило ее обрести еще большее удовольствие. Наруто сомкнул свои губы с Китлин, чувствуя, как его яйца напряглись, продолжая врезаться в нее. «О, да, да, возьми меня сильнее», – простонала Китлин, по-настоящему погрузившись в момент. То, как она сжимала его член, гарантировало, что его кульминация будет интенсивной, как всегда. Китлин закрыла глаза и почувствовала, как он впрыскивает в нее свою белую горячую жидкость, и ее взгляд затуманился. Фелисити улыбнулась и подошла к Наруто, устроившись над его коленями, ее горячее ядро выстроилось над ним. «Люблю тебя», — сказала Фелисити, глядя в его глаза, когда он улыбнулся. «И я тебя», — сказал Наруто, обхватив одну из ее груди и заставив ее застонать, прежде чем он толкнул член глубоко в ее глубины, и она довольно сильно прижалась к нему. Китлин, тяжело дыша, увидела Линду на кровати и заползла между ее ног. Ее холодное дыхание дуло против ее капающей киски, и девушку невероятно возбуждало то, что должно было случиться дальше. «О боже!» Линда застонала и почувствовала, как язык Китлин глубоко вонзился в ее киску, и могла поклясться, что он погружается глубоко в нее, вылизывая внутреннюю часть ее стен. При этом спортивная журналистка потеряла самообладание, и в темной комнате замигали огни. Китлин улыбнулась, Линда была приятной на вкус, и она казалась на вкус лучше, чем в прошлый раз. Киска Фелисити обернулась вокруг инструмента Наруто, и она начала скакать на нем. Она чувствовала, как он входит в ее тело, и, как всегда, ее действительно напряженные мышцы сжали его. Его руки бродили по всему ее телу, и блондинка скулила от удовольствия. «Да, да, именно так», — подбодрила его Фелисити, подпрыгивая быстрее вверх и вниз по его члену, снова погружая его глубже между ее горячими бедрами.